Глава 84. Сага перешагнула через убитую и услышала, как на кухне выстрелили из дробовика. Направив пистолет на дверь, она тихо двинулась по коридору. Мушка чуть заметно вздрогнула, когда раздался второй выстрел. Подождав несколько секунд, Сага вошла в комнату Акселя, увидела тело мальчика на кровати. Убедившись, что Ингрид мертва, Сага вернулась в комнату Мими. Там стояла тишина. Девочка открыла окно и выбралась наружу. Она убежала в одних носках, следы огибали дом. Сага по рации вызвала Йону. Когда она услышала, что Натан убит, ей захотелось лечь на пол и заплакать. В то же время она понимала, охватившее эту семью безумие означает, что здесь побывал Юрек. А если он побывал здесь, то и семья знает что-то о Пелерине и Валерии. Сага быстро доложила Йоне о случившемся. Мальчик, Ингрид и хозяйка мертвы, а Самана собирается искать дочь. «Давай, найди ее», — сказал Йона. На улице валил густой снег, и следы скоро перестанут быть видны. Придерживая окно рукой, Сага выбралась и села на отлив. Черная жесть скрижетнула, когда Сага подвинулась, уперлась руками и спрыгнула. Она мягко приземлилась в снег и шагнула вперед, чтобы не упасть. У девочки минут 5 форы, но следы все еще видны. Сага побежала вокруг дома, чувствуя, как снег, набившийся в ботинки и под штанины, начинает таять. За гаражом намело целые снежные валы. Сага, с трудом вытаскивая ноги из сугробов, двинулась вперед, сжимая в руке пистолет. Здесь было темнее, словно на участок падало черное свечение леса. Вскоре Сага увидела игровой домик. Темно-красный, с белыми углами и черной картонной крышей, с белой внутренней отделкой и тюлевыми занавесками в окнах. Старые следы под слоем свежевыпавшего снега казались узким ручейком и едва угадывались, но недавние были отчетливо видны. В домике царила темнота, но следы вели к маленькой двери с разноцветным окошком. Сага прошла через сугробы, оглянулась через плечо, остановилась у двери и постучала. «Мими, выходи!» Она постучала еще раз, подождала и нажала дверную ручку. Дверь оказалась заперта. «Мими, открой, пожалуйста, надо поговорить. Вдруг ты мне сможешь помочь?» Послышался тихий шорох, будто по полу медленно переместили что-то тяжелое. «Мне необходимо войти», — сказала Сага. Она пистолетом разбила окошко в двери, услышала, как осколки со звоном падают на пол, и дулом провела по раме, чтобы убрать самые опасные клинья стекла. В домике стояла темнота. Сага попыталась просунуть руку внутрь, в нос ей ударил затхлый запах. Рукав задрался, а дальше рука не полезла. Окошко слишком маленькое. Сага сняла куртку и свитер, бросила на снег и осталась в одной белой фуфайке, через которую просвечивал спортивный лифчик. Тонкие руки с рельефными мускулами покрыты синяками и ссадинами. Холод впился в голую кожу. Каждая снежинка обжигала, как искра бенгальского огня. Сага попыталась что-нибудь рассмотреть через отверстие в двери. Внутри никакого движения. Сжимая в правой руке пистолет, Сага сунула руку в окошко. Девочка тут же закричала так громко, что голос сорвался. Сага пыталась дотянуться до замка, но рука не доставала. Девочка резко замолчала. Сага прижалась к двери, порезала подмышку, но дотянулась до ручки. Пытаясь окоченевшими пальцами повернуть ключ, торчавший из замка, она услышала шорох, но сосредоточилась на ключе. Пальцы соскользнули, но Сага снова нашарила ключ и сделала новую попытку. Замок щелкнул, и Сага осторожно вытащила руку. Она, наконец, открыла дверь и отступила в сторону. Тишина. Внутри было слишком темно, чтобы Сага могла что-то различить. «Мими, я захожу!» Согнувшись и опираясь свободной рукой о пол, Сага пролезла под низкой притолокой. Пахло грязью и отсыревшей одеждой. В темноте Сага наткнулась на какую-то маленькую мебель, присела на корточки и рассмотрела игрушечную плиту с шишками в кастрюле. «Нам надо поговорить», — вполголоса сказала она. В углу еле заметно шевельнулся какой-то ком. Девочка сидела на полу, завернувшись в несколько пледов и зажав уши руками. Когда глаза привыкли к темноте, Сага рассмотрела бледное лицо девочки, блестящие от страха глаза и крепко сжатые губы. Йона выволок хозяина в столовую и приковал наручниками к ножке тяжелого стола. Потом оторвал кусок драпировки и накрыл тело Натана. Натан был его другом и коллегой с самого начала службы в уголовной полиции. Йона не смог бы сказать, сколько раз за эти годы он приходил к Натану, чтобы просто посидеть и поразмышлять вместе с ним. Ткань на голове Натана уже пропиталась кровью. Когда тело падало, ковбойский каблук прочертил тонкую кровавую дугу. Джим сидел на высоком стуле у стола. Бледный, весь в поту, он расстегнул ворот форменной куртки. «Скорая и полиция уже едут», — сказал Йона. «Но будет лучше, если ты поможешь Саге отыскать девочку. Нельзя ее упустить». «Что?» «Ну, если ты в состоянии». «Я должен. Я вроде слышал, что сказала Бауэр. Ингрид убили? Они ее убили? Это правда?» «Мне очень жаль», — ответил Йона. «Очень жаль». «Но вы нас предупредили. Ты пытался остановить нас». Джим крепко провел рукой по лицу. «Да что же у этих людей в голове? Мы хотели помочь им, а они...» «Я знаю», — спокойно перебил Йона. «Не понимаю. Просто не понимаю». Джим смотрел на Йона, словно не мог вспомнить, кто это. «Я иду за девчонкой», — объявил он наконец и, покачнувшись, встал со стула. «Только помни, что она еще ребенок». Джим, ничего не отвечая, на ходу отстегнул фонарик от пояса. За спиной у него слишком громко хлопнула входная дверь. От порыва воздуха разорванная драпировка пришла в движение. Йона был уверен, Валерия и Пелерина зарыты где-то здесь. Сюда едет кинолог. Если они еще живы, то нужно поспешить. За сутки температура упала с нуля до минус 19. Йона обошел вокруг стола, поглядывая на заснеженный пейзаж, и повернулся к мужчине. Тот лежал, прижавшись щекой к полу. Светлые усы потемнели от крови, один глаз опух. «Тебя очень скоро арестуют и отправят в тюрьму», — сказал Йона. «Но если ты мне поможешь, то тебе могут дать послабление». «Вы, полицейские, ничего не понимаете», — пробормотал мужчина. «Я знаю, что Валерия де Кастро и Пелерина Бауэр находятся где-то здесь». «Это была самозащита ради выживания». «Томми», — Йона присел на корточки, чтобы посмотреть ему в глаза. «Я не застрелил тебя, потому что мне нужен ответ. Я знаю, что вы имели дело с Юриком Вальтером. Рассказывай, к чему он вас принудил?»